Весть эта произвела тяжелое впечатление на присутствующих на митинге крестьян и рабочих. Волнение, видно было, и крестьяне, и рабочие подавляли в себе, но кто-то крикнул из толпы: «Там льется уже кровь наших братьев, а здесь контрреволюционеры свободно расхаживают среди нас и смеются». И указано было на стоявшего среди крестьян и рабочих бывшего гуляйпольского полицейского пристава гражданина Иванова. Товарищ анархистка Никифорова соскочила с трибуны и арестовала его. В толпе шум и ругательство по его адресу. Но я подскочил к Никифоровой и к Иванову, окруженным уже рядом товарищей из группы из крестьянского совета, и настоял, чтобы сейчас же пристава отпустили. Попросил его не волноваться, так как его никто не тронет. И тут же взобрался снова на трибуну и сказал крестьянам и рабочим, что наша борьба по защите революции должна начаться не с убийства бывших приставов, которые, как, например, Иванов, сдались без сопротивления в первые дни революции и не скрываются. За ними самое большое мы можем только наблюдать. Наша борьба должна выразиться в более серьезном. В чем именно, я воздержусь сейчас говорить, так как спешу на заседание крестьянского совета вместе с рабочими и группой анархо-коммунистов. Но после него обещаю сейчас же прийти сюда, в сад, и объяснить свою мысль. Когда я пришел в совет, все были в сборе. Мы открыли заседание, в котором прочли телеграммы и заслушали мой доклад о том, за что нам нужно прежде всего взяться сейчас, и через какую именно организацию. Последний вопрос был вызван тем, что в телеграмме ЦК Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казацких депутатов предлагалось организовать на местах комитеты спасения революции. Собрание выделило из своего состава этот комитет, выразив желание, чтобы он назывался Комитетом защиты революции, и поручило мне руководить его работой. Мы, члены этой наспех сколоченной организации, собрались тут же и постановили взяться за разоружение всей буржуазии в районе и ликвидацию ее прав на богатство народа, на землю, фабрики, заводы, типографии, помещения театров, колизеев, кинематографов и других видов общественных мероприятий. Мы считали, что это единственный и верный путь для ликвидации движения генерала Корнилова и для ликвидации прав буржуазии на господство и привилегии над трудовыми массами. В то время как мы устраивали объединенное заседание, а затем заседание выделившегося из него Комитета спасения революции, что заняло около 5 часов, массы трудящихся ждали, когда я освобожусь и возвращусь к ним заканчивать свою речь о защите революции. Когда я, наконец, пришел, все члены совета группы анархо-коммунистов, кое-кто из рабочего профессионального союза, прогуливались по улицам с винтовками и простыми ружьями, дробовиками за плечами. Гуляй-поле превращалось в военно-революционный лагерь. Я вошел в ворота сада и проходной аллеей подошел к площадке, где была трибуна. Крестьяне и рабочие группами разошлись по саду и оживленно обменивались между собой мнениями о встревожившей их вести. Теперь они быстро сходились ко мне с возгласами: «Ну что, вы свободны уже? Можете закончить то, о чем начали говорить? Таути недобрі телеграмы помешали». Я поднялся на трибуну беспомощный, сил не было, устал, потому что все дни ездил по району, думал: в воскресенье ограничусь одним митингом в Гуляй-поле, а потом отдохну. Но тревожные телеграммы, крестьяне их называли недобрыми, дали работу новую. Заканчивая свою мысль о защите революции, я пояснил, что никто, кроме них самих, не защитит и не разовьет ее. Революция — их прямое дело, и они должны быть ее смелыми носителями и истинными революционными защитниками. Сказал также, к какому решению мы пришли на заседании, что выделили Комитет защиты революции, и не только от движения генерала Корнилова, но и от Временного правительства и от всех его идеям следующих социалистических партий. Но что таким этот комитет станет только тогда, когда мы все от мала до велика скажем, что это наше детище, когда мы все вокруг него объединимся».